Сплетни Кисы Ивановны. Чего только не увидишь у себя под носом, пока на звонках сидишь. А после уроков, когда приходишь в кабинетах убираться. Куда глядит власть, кто ее разберет? Хотя, с другой стороны, ну ее эту власть. Пусть сидит себе. А мы уж как-нибудь сами справимся. Работала я до Барса не меньше, чем при нем. Меня держат не столько за работу, сколько за понимание. Я знала всех, кого молодой прекрасной кошкой, а кого совсем зеленым директором. Памятью обладаю отличнейшей. Помню и хорошее, и плохое, касающееся до меня лично и до любого другого. Завхоз Василий против меня — котенок только родившийся. Ну да ничего, переживу и его, как бы он ни важничал. В нашей школе так, кто на пенсию, кто в другую школу. Все чего-то ищут, получше, помягче. А Киса Ивановна никуда не рвется. Всегда здесь, по первому требованию, вот она я. «Вы, Киса Ивановна, прямо летописец, только устный!» Не без яда заметила мне как-то девчонка-учительница. «Эх, милая, где ты сейчас? Поработала у нас годик, да и отвалила. Не мое. Все-то вы умные да ученые, потому и ищите того, чего нет, а по мне, чтобы жить хорошо, нужно только сесть крепко. Так, чтобы тебя с места сдвинуть не смогли. И будет тебе потихоньку и уважение, и почет. Привычка – вторая натура. Не я сказала, какой-то умный древний кот». Барс школу привел в порядок, это да. Ни одна кошачья мордашка не смела мне грубить, побаивалась. Еще бы, я их родителей знала такими же. Вспомнить могла многое, понизить им и родительскую репутацию, и кошачью. Сейчас-то они все законопослушные и понятливые. Да всегда ли так было? В последнее время хищник нас что-то суетился. Не успеет приехать на своей красивой красной машине, как уже отъехал. И никто его не может найти. Дела. Какие в его возрасте дела? По бабам шастать. Звонила тут одна, обладательница знойного голоса и нетяжелого поведения. Хорошо, что в учительской поленились трубку взять. Пришлось мне пообщаться. «Алло, директор на месте? А где он?» «Знать бы самим. Юлит что-то наш леопард. А еще ведь не весна». И мотает его бедолагу во все стороны. То секретута странненького наймет, без опыта, без знаний. Чем ему, спрашивается, не угодила наша персиянка Джессика, которую он выпроводил с почетом? Ни один директор на нее не жаловался. Всех удовлетворяла. А этот, вишь? То девчонку новенькую начал ни с того ни с сего обхаживать. Да так конкретно и открыто, что даже неудобно. Недавно орал на всю школу. Хорошо, хоть детей уже не было. Кто определил Мурру Степановну в такой кабинет? Почему я о том ничего не знаю? Ну, положим, врешь, что ни ухом, ни рылом. Ты свою школу по кирпичику в лапах просеял. Такой промашки бы не допустил. Да и без твоей подписи ничего не делается. Так что тебя и надо спросить, как так вышло, что девчонки дали кабинет, который до того столько лет использовали как чулан. При строительстве школы ошибку в проектировании допустили и стройматериалов пожалели. Не без этого. Оттого в том угловом помещении на первом этаже даже в самый жаркий день скоропортящиеся продукты без холодильника можно хранить. И знаю точно, что испортятся они не скоро. Но старожилы, то есть старработники, которые о том знали, повывелись. А учителям дело до своих болячек и пенсии. А вы думали, до математики с литературой? До детей? Уж точно не до закутка на первом этаже, который еще найти надо. Девочка эта, Мура Степановна, поняла все правильно и имела в виду его вопли. Не повелась нисколько. Ей до скандала велели более старшие коллеги дать открытый урок. На ком ездить, если не на молодой? Без учебы ей нельзя. Кошечка и не думала артачиться. «Пожалуйста. Хотели? Получите». Кто ж знал, что наш директор замерзнет во время урока? 3 учебных месяца прошло. Ни учитель, ни дети, ни родители, что более ценно, не жаловались. Уж будто Барсик не знал, что делал. Или настроение поменялось. Интерес возник. Наш хищник несколько дней на все лады извинялся. «Молодые коты такие дураки. Все делают прямолинейно, как собаки. и примировал Мурочку. Впервые хоть кого-то, кроме кота. Неужели фаворит на фаворитку меняется? И кабинет другой срочно нашли. И на машине после работы пытался подвезти. Кто бы не устоял. Помню, была у нас одна молодуха, та без всяких авансов готова была Барсика окрутить. Да тот испугался ее настойчивости, пристроил подальше от себя. Мурочка же, непонятная наша девочка, даже в лице не изменилась. Все таким же взглядом смотрит. Каким? Ну, будто не знает, откуда на свет котята берутся. Не представляет, к чему ведут директорские милости. За премию поблагодарила, осталась в прежнем кабинете, согласившись на обогреватель. А на машине даже не пыталась прокатиться. Сделала вид, что зрение подводит. Какова старушка? На глазах всех заинтересованных прошла мимо поджидавшего ее Барса Львовича и пошла своей дорогой. Хищник, конечно, сделал вид, что дышал свежим воздухом после трудового дня и уехал ни с чем. У тех, кто это видел, в душе родился смех, потому что уловили все наблюдатели. Кажется, нашему Барсику никто никогда не отказывал. Во всяком случае, смотреть на его изумленную морду, когда его проигнорировала молодая кошка, было забавно. Что же означает демарш молоденькой Мурочки? Для меня нет ничего неизвестного. Похоже, наша девочка между журавлем Барсом и синицей Тришкой, тьфу на эти птичьи параллели, склонна выбирать последнего. Котофея родила его поздно, и дался он ей тяжело. Говорили, умрет, а он выжил. Ничего особенного в Тришке не было, и каждый сразу понимал, кто видел его дольше 15 минут. Дурачок он, слабоумненький. Закончил школу благодаря матери, и все на этом. Безобидный молчун, застрявший в детстве или в подростковом возрасте, кто его знает. Отец научил его инструменты в лапах держать. Так что Тришкиными стараниями дом, в котором живет большое котофейное семейство, крепок и тепл. Лодку отца в порядке содержит, рыбачит круглый год. Не каждый умный такой дурачок. Котофея молодых девочек обрабатывала всегда, с самыми лучшими намерениями, чтобы всем было хорошо. И им, и Тришке, и ей, Котофее. Но только Мурочка оказалась податливой на заботы Котофеи, очень к ней уважительной. Неужели молоденькой умной кошечке так намазано паштетом выйти замуж за дурака? Видела же она его. Семейная жизнь – не лучшая школа для этой учительницы. Не перепишешь самостоятельную, зато ломаться будешь изнутри. Уж ей-то семейство будет колоть глаза, что она сама захотела войти в приличную, обеспеченную семью. Неужели эта красивая девочка с белыми пушистыми лапками пойдет замуж за Тришку? Что это ей взбрело? Надо поговорить с ней. Я не стала откладывать свое решение, а кликнула Мурру в тот же день, когда она, уходя домой, принесла мне ключ от кабинета. «Мурра Степановна, я тут слышала, вы замуж за Тришку Котофейного собираетесь?» Девчонка не ответила ни да, ни нет, просто промолчала и уставилась на меня своими непонятными глазами. «Не надо вам с ним связываться», — предупредила я Мурру. «Он дурак с рождения, не работал ни дня. В школе, закрыв глаза, переводили из класса в класс. Так-то?» «Киса Ивановна», — так же тихо, как и я, заговорила молодая кошка задумчиво. «А вы хоть о ком-то можете сказать слово доброе?» «Ах, вот какое у тебя мнение обо мне! Ну, благодарю покорно! Ну, Мурка, сделай кошке добро!» Я не нашлась сразу, что ответить на неожиданный личный выпад, да еще кот тут принес ключ. «До свидания, Киса Ивановна!» «Здравствуйте, Мура Степановна! Кажется, сегодня не виделись». «Да, я весь день из кабинета не вылезала. Уроки». Мурка подошла к старику ближе, и я не поверила глазам. «Кто? Кот? Вот это трихомудье?» Они, разговаривая, вышли вместе, но пошли врозь. Я внимательно это проверила. В запутанных чувствах я не сразу взялась за веник и напрочь забыла о нанесенной обиде. «Ну, Мурра, ну, девочка, в тихом омуте наплыв страстей. Что же будет дальше?»